И никто, кроме мастера, никогда не хотел меня слушать. С мрачным удовлетворением на забрызганном кровью лице Аманда рассекает сухожилие. Рейнард едва разбирает сказанные ею слова. Никто не хотел меня понять. Только мастер видел во мне человека. Хоть сейчас-то ты осознаешь? Убийца относился ко мне лучше собственного отца. Потому что ты такой же монстр, как и Роудс. С отвращением выплевывает Рейнард. Ты только потому и ушла от него живой, что у него рука не поднялась убивать себе подобную. Думаешь, что ты в этом понимаешь, отец? Аманда глухо усмехается, ведет нож дальше. Рука горит жгучей болью от кончиков пальцев и до самого локтя. Нет. И никогда не поймешь. На глаза наворачиваются слезы. Рейнард задыхается от жутких ощущений и уже не слышит, что пытается сказать дочь. Ему нужно выбраться отсюда. Вырваться из лап этой ненормальной, пока к ней не присоединился настоящий преступник. Сматывающая запястье веревка спадает на пол под натиском беспорядочных ударов Аманды, и Рейнард пробует перехватить ее руки. Выгибается, рывком поднимается на ноги и тут же валится обратно. У него нет сил. Сегодня он, Рейнард Гласс, слабее своей бесполезной, несостоявшейся в жизни дочери. Слабее безвольной марионетки сумасшедшего серийного убийцы. Его мутит. Не только от боли. Не выйдет. Она улыбается. «Я всадила тебе достаточное количество транквилизаторов, чтобы ты мог всего лишь пытаться сопротивляться. И еще немного стимуляторов, потому что без них было бы скучно. Нравится?» «Уверена, ты разочарован. Ах, Аманда оказалась сильнее меня. Быть такого не может. Меня от тебя блевать тянет». Дочь пытается пародировать его манеру говорить, хватает его за волосы, тащит в сторону и силой толкает на один из шкафов. Сверху валятся ярко-красные цветы, осыпают лепестками, пачкают пыльцой. В руках дочери сверкают щипцы. Не хочется думать, для чего она за них схватилась. «Постой, Аманда!» Голос Рейнарда тихий, и кажется, будто еще немного, и тот тоже перестанет слушаться. «Разве этого ты хочешь?» Слабость накатывает волнами, бледной пеленой накрывает сознание. Думать становится тяжелее. Мысли о том, что дочь побеждает нечестным путем, смешиваются с желанием выбраться отсюда, и Рейнарда уже не волнует, какую цену та назначит за его жизнь. Он готов ползать перед ней на коленях, остаться инвалидом, но погибнуть? Нет, ни за что. Он не может умереть так запросто. Не от ее руки. «Ты даже не представляешь, насколько...» — шепчет Аманда ему на ухо. Голос дрожит от удовольствия. «Но...» — договорить не успевает. Легкое движение... Рейнард его даже не замечает, и пыльный подвал расплывается перед глазами. Медленно, один за другим, Аманда дергает ногти щипцами. Улыбается так, будто от всей души наслаждается происходящим и заглядывает в глаза отцу. Рейнард понятия не имеет, кричит ли. Глотку дерет от боли, он слышит хрипы, но уже не может сказать, принадлежат они ему или это всего лишь голос дочери. Почему он не отключается? «Хватит», — едва слышно стонет Рейнард. «Ты ведь можешь получить все, чего хочешь, Аманда. Деньги, влияние. Нужны ли монстрам подобные вещи?» Он не понимает. Сознание ускользает, мир расплывается все сильнее. Рядом лежат испачканные лезвия, черные виниловые перчатки и несколько ногтей. Окровавленные, вырванные вместе с мясом, они сиротливо валяются на грязном полу. Рейнарда рвет. «Ты отвратителен, отец!» Аманда брезгливо пинает его носком ботинка. «Изволь держать все это при себе, к тому же...» «Какой это по счету ноготь?» «У него нет сил взглянуть на свои же руки...» Рейнард боится опустить взгляд и заметить изуродованные обрубки. Чем он заслужил все это? В помещении становится темнее. «Ты со своей философией так жалок?» Аманда дает ему пощечину, не позволяет провалиться в забытье. «Не все в этой жизни можно купить. Но мне так нравится, когда ты молишь о пощаде. Попробую еще раз, Рейнард готов поддаться, послушаться и исполнить практически любой приказ, но еще на один раз его не хватает. От шока, от испытанного ужаса и нестерпимой боли он все-таки теряет сознание. Не верит, что его жизнь может так легко оборваться. Глава 45. Когда Аманду вызывают на опознание тела отца, она умышленно надевает траур. Ее платье простое, на нем нет ни кружева, ни аксессуаров. Воротник прикрывает собой кожаный ошейник, а под рукавами не видно синяков и оставленных ногтями царапин. Длинные волосы перетянуты черной лентой, а место массивных туфель на высоком устойчивом каблуке сегодня занимают простые лодочки. Она выглядит невинно. Почти. Тело Рейнарда Гласса обнаружили в лесополосе неподалеку от Лос-Анджелеса через пару дней после исчезновения. Кожа к тому моменту уже пошла трупными пятнами, а пустые ногтевые ложи потемнели, покрылись некрасивыми корками. По словам офицеров полиции, у него недоставало нескольких зубов, а сердце так и не нашли. Грудная клетка была вскрыта точно так же, как и у многих других жертв, но внутри находились лишь цветы паучьей лилии. Детективы сказали, что органы могли утащить животные. Но Аманда знает, что сердце навсегда осталось в недрах заброшенной станции метро.